Заметив взгляд, брошенный Теллотамой на плоские золотые часики, Даярам сказал: «Я задерживаю вас, но мне хочется еще поделиться с вами впечатлениями о современной картине, которая перекликается с образами прошлого. Ее создатель — художник Медхарам Дхармани. Это туалет Парватти. Утреннее одевание богини на дворе небольшого храма в прозрачном воздухе на фоне голубовато-серых холмов, таких же, как эти». Даярам показал натонувшие в знойной дымке горы Виндхья. На картине вдали снеговые вершины, а в узких долинках у храма пирамидальные кипарисы. Одинаковая радость разлита в природе и гибких, прекрасных полуобнаженных телах Парвати и ее прислужниц. И вся картина в ее светлой гамме красок звучит как утешение. «О, я почти вижу ее!» — воскликнул Теллотама. «Женщины там очень похожие на вас, особенно смуглая девушка, стоящая с подносом справа. Я не видела картины и не могу судить», — чуть недовольно поморщилась Теллотама. «И не только на той картине. Здесь недалеко есть изваяние девушки, которая могла бы быть вашей сестрой». «Сестры бывают очень разные», — Теллотама искоса взглянула на художника. «Вы не верите?» Даярам почувствовал легкое головокружение. «Вот он, этот храм, совсем рядом!» Теллотама озабоченно посмотрела на часы, потом решительно повернулась. «Пойдемте, только очень быстро». Она подошла к краю платформы и сказала несколько слов на урду своему провожатому. Тот буркнул что-то и поплелся за молодыми людьми, держась в некотором отдалении. Через несколько минут они стояли в галерее святилища Вишванатха перед статуей Сурасундари. Из груди девушки вырвался крик восхищения. «Если я правильно поняла ваш рассказ, — сказала Теллотама после продолжительного молчания, — то эта апсара не такая, как женщины в Карли. Значит, вы правильно поняли. 2000 лет назад скульпторы, стараясь сделать свои идеи понятными для всех, шли по пути усиления, подчеркивания того, что они считали прекрасным. Их волшебство заключалось в том, что созданные ими изображения не утратили красоты и кажутся полными жизни. А это может быть только при великом мастерстве и верном понимании. Смотрите, ваша сестра живет. О, боги, как вы обе прекрасны!» И, повинуясь внезапному порыву, художник до земли склонился перед Теллотамой, отпрянувшей от него в изумлении.